в котором жил подобно царю небес Индре. Он держал необузданного слона по имени Аримардана, с висков которого от необузданной гордости сочилась вода. Однажды в припадке злобы и ярости слон сорвался с цепи и стал разрушать собственное жилище, после чего принялся метаться по сторонам, разгоняя всех собравшихся жителей. Все как можно быстрее разбегались во все стороны. Служители немедленно доложили обо всем царю, и, выслушав их, он вместе с сыном отправился к бешеному слону. Дело в том, что царь Кандабаху владел искусством управления дикими слонами. Разыскав обезумевшего слона, он увидел множество растоптанных людей и тех, кто метался во все стороны в поисках спасения. В то же самое время, среди всего этого хаоса, он увидел спокойно возвращающегося после омовения в озере Брахмана. Брахман тихо повторял первые три шлоки 16 главы Шримад-Бхагавад-Гиты, начинающиеся, как известно, словом «абаем» – «бесстрашие». Когда люди увидели идущего навстречу слону Брахмана, они попытались уговорить его не приближаться к слону. Однако Брахман не обратил на них никакого внимания. Он подошел к бешеному слону и стал поглаживать его рукой. Увидев подошедшего Брахмана, слон тотчас потерял гнев и улегся. Похлопав немного его по боку, Брахман отправился своей дорогой. Царь и все остальные жители, став свидетелями этого удивительного происшествия, были поражены. Царь бросился к стопам Брахмана и спросил: «Скажи мне, какие аскезы и служения ты совершал, чтобы добиться такой умиротворенности и удивительной силы?» Брахман ответил: «О царь, я ежедневно повторяю несколько шлок из 16 главы Шримад-Бхагавад-Гиты. Вот и все». Господь Шива сказал: «Царь пригласил Брахмана во дворец, где предложил ему в милостыню 100 золотых монет и попросил этого благочестивого Брахмана дать ему наставление в воспевании стихов из 16 главы Шримад-Бхагавад-Гиты. Посвятив некоторое время воспеванию этих стихов, царь Кандабаху однажды вместе со стражей отправился к бешеному слону и приказал ухаживающим за ним слугами выпустить его. Тогда жители взволновались таким поступком царя, считая, что слон снова может обезумить. Царь же встал перед бешеным слоном, который тотчас же лег, и стал поглаживать его рукой. После этого он вернулся во дворец, назначил на трон своего сына, а сам отправился в лес, где поклонялся Господу Кришне повторением шлок из 16 главы Шримад-Бхагавад-Гиты и так очень скоро достиг лотосных стоп Господа Кришны. Любой, кто воспевает 16 главу Шримад-Бхагавад-Гиты, каким бы грешным он ни был, очень быстро достигнет той же цели, что и царь Кандабаху – лотосных стоп Господа Кришны. Вы услышали часть Гита Махатмы из Падмапураны Шри Кришны Двайпая Вьясы, посвященную славе 16 главы Шримад Бхагаватам.